Слова без музыки бывают. Бывает музыка без слов. И даже лодка уплывает без нас с тобой от берегов. А я живу в краю таежном, хожу, мечтая и любя, и невозможно. Возможно, мне жить на свете без тебя. И невозможно мне жить на свете без тебя. Бывает яблоня без цвета, бывает снега нет зимой. И без ответа и привета опять прощаешься со мной. А я живу в краю таежном, хожу, мечтая и любя, и невозможно мне жить на свете без тебя, и невозможно. На свете без тебя. Бывает, солнышко не греет, бывает, ночь длиннее дня. Ты приходи ко мне скорее, ты будешь счастьем для меня. Я живу в краю таежном, хожу, мечтая и любя, и невозможно мне жить на свете без тебя. Без тебя. И невозможно.